Глава 23. Кроватное притяжение. Больше нельзя было откладывать мой визит к Ане. Время встречи пришло. Я подсознательно тянул до последнего, опасаясь того, что не смогу ей помочь. Рука не повернется свернуть девичью шею, если другого выхода не будет. А оставлять одержимую в живых значит подвергать всех остальных опасности. Лоус в любой момент могла попытаться добраться до меня через нее, и тогда бы не обошлось без жертв. Я вывел Хельгу в коридор и закрыл дверь на ключ. Отвечать за очередную сбежавшую гостью совсем не хотелось. Арчанка может за себя постоять, скорее всего, но незачем провоцировать. К нам такими темпами скоро как в зоопарк ходить будут поглазеть на диковинных существ. Еще хорошо, что авторитет сурового сдерживал излишнюю агрессию. Вдвоем мы спустились в подвал, провожаемые любопытными взглядами. Красота моей спутницы не оставляла никого равнодушным. Правда, женская половина больше проявляла раздражение и зависть, чем восхищение. А вот мужская откровенно пялилась. «Здорово. К нашей ушастой?» — поинтересовался охранник перед дверью. Я не помнил имени парня, но его лицо мне примелькалось, пересекались в штабе. «Ага, к ней самой. Как она? В себя пришла?» «Пришла вчера еще. Только не говорит ничего. Но и не буянит. Хоть это радует. Пусти нас к ней, пообщаться надо». Охранник открыл дверь и пропустил нас внутрь, не забыв окинуть Хельгу оценивающим взглядом. «Я скоро глаза им выкалывать буду за такие действия. Вовсе не из ревности. Просто бесит своей наглостью, словно вовсе не со мной пришла». Хельга заметила мое раздражение и подмигнула парню перед тем, как зайти в камеру. «Вот провоцирует же и ни капли этого не скрывает». Девушка явно не страдала недостатком самомнения и вполне осознавала свои достоинства. Аню отвязали от стула и приковали к старой металлической батарее, предварительно подстелив матрас на это место. Скорее всего, Суровый позаботился создать ей более комфортные условия, не имея возможности отпустить. Девушка спала, оставив одну руку висеть на браслете. Вместе соприкосновения металла с кожей образовался синяк. Ее нос распух, а под глазами виднелись темные пятна. Мне стало немного стыдно за свои действия, но тогда ситуация обязывала делать, не думая. Мало ли, что могла учудить Лоос, управляя телом эльфийки. Фокус выворачиванием шеи меня тогда весьма впечатлил. «Изверги вы!» — процедила Хельга. Я хотел это опровергнуть, но окружающая обстановка не способствовала. Все и правда выглядело так, будто мы избили ни в чем не повинную жертву. Она подошла к Ане и потрясла девушку за плечо, желая разбудить. Эльфийка открыла глаза и сонно заозиралась по сторонам. Не отшатнулась испуганно. Уже хороший знак. Значит, не зверствовали, пока меня не было. Я в шефе не сомневался, но и он не всевидящий, чтобы знать обо всем, что происходит в штабе. Аня остановила свой взгляд на мне, не понимая, за что мы так с ней. Я смог его выдержать и не отвести глаза в сторону. Но это стоило мне больших сил. Девушки о чем-то заговорили между собой, периодически посматривая в мою сторону. Язык по-прежнему не был мне знаком. Видимо, мои знания распространялись только на то, что знал хоб-гоблин, из которого я выпил силу. Можно было бы провести эксперимент и попробовать сделать то же самое с эльфийкой, только в меньших количествах. Но я не знал, сколько именно энергии мне нужно забрать, и переживет ли Аня эти манипуляции в таком состоянии. Да и процесс не из приятных. Если судить по тем, кого мне уже удалось ему подвергнуть. Ей и так здорово досталось в последнее время. Придется обращаться за помощью к божественному переводчику в лице Хельги. «Ну, как она?» — не выдержал я ожидания. «Говорит, что ты скотина и совершенно не умеешь обращаться с девушками», — съязвила Хельга. «Это я и так знал, не новость. Она одержима?» «Не чувствую в ней чужого присутствия, но точно сказать не могу». Вердикт Хельги меня совсем не обнадежил своей неоднозначностью. Я ожидал услышать более внятный ответ. Ведь как отпускать Аню, не будучи уверенным в том, что ситуация не повторится? Надеяться на лучшее, однажды проснуться от ножа, воткнутого в бок. Эльфийка мне нравилась, но не настолько, чтобы из-за нее подставляться. Моя совесть выдерживала и более серьезные испытания». Есть, конечно, способ решить эту проблему. Всего лишь надо уничтожить виновницу одержимости, но пока что лишь в далеких планах. Я здраво оценивал свои силы в нашем противостоянии с Лоос на текущий момент. Придется Ане еще какое-то время потерпеть неудобства и посидеть в камере. Вот только выбью для нее условия поприличнее, без наручников и лежания на полу. «Она говорит, что ничего не помнит после того, как на нее напали какие-то люди», — перевела мне Хельга. «Очнулась уже в камере». «Вообще отвратительно получается. Никаких подсказок мы не выяснили. Тех уродов я уже убил, не выйдет выяснить их причастность. Может, случайно на Аню наткнулись, а может, и по наводке стервозной дамочки из другого мира. Я не знал всю полноту ее возможностей, а она уже доказала, что способна доставить неожиданные неприятности». «Передай ей, что нужно еще немного здесь посидеть, но я занимаюсь этим вопросом». «Хорошо, я побуду пока с ней», — ответила Хельга и присела рядом на матрас. Аня оживилась, и они о чем-то заговорили на непонятном языке. Радует, что у нас появился переводчик. Все это здорово упрощало общение между видами. Я оставил девушек вдвоем и вышел. Мне немного полегчало после того, как мы увиделись. Аня вроде не держит на меня зла. «Присмотри за ними и вмешайся, если что. Только помягче». «С удовольствием», — довольно протянул охранник. «Вот не нравится мне он. Но раз уж сам Петр поставил его сюда, то все должно быть в порядке. Суровый всегда очень ответственно подходил к подбору людей на важные места. Именно к нему в кабинет я и направился. Дока уже не было в комнате, но запах перегара остался. Хорошо посидели, видимо, обсуждая дальнейшие действия». «Ну что? Каков план?» Петр поднял голову от документов, которые листал, и посмотрел на меня. Его взгляд уже немного расфокусировался, но в целом начальник был трезв. «Собираем отряд и идем валить этих уронов. Отвезти сможешь?» «Смогу. Когда выдвигаемся?» «Завтра с раннего утра. Ночью на незнакомой территории слишком опасно». «Отлично. Собираемся по полной?» «Да. Бери со склада все, что нужно». «Дал мне добро начальник». Значит, Суровый решил взяться за дело всерьез и пройти железным кулаком по лагерю орков. Такой расклад меня полностью устраивал. Самому хотелось избавиться от этой угрозы, а при поддержке людей и техники задача становилась вполне реализуемой. Мы еще немного поговорили о деталях операции, покурили и разошлись до утра, занявшись каждый своими делами. Лично у меня планировалось заслуженное приятное времяпрепровождение, осталось только решить несколько вопросов. Я заскочил в свою комнату проверить состояние Арчанки и забрать некоторые вещи. Девушка уже успокоилась и сидела на кровати, рассматривая происходящее за окном. Людской город был ей в новинку. «Ну, как тебе у нас?» Присел я рядом с ней. «Необычно. Столько камня вокруг. Как вы здесь живете?» «Ко всему привыкаешь. Мне, наоборот, ваши палатки кажутся дикостью». «Орки — кочевой народ. Мы должны в любой момент быть готовыми сняться с места и пойти на новое место, более богатое на добычу». «Но что может быть богаче города людей под боком?» — решил я прояснить ситуацию. Девушка немного замялась с ответом, рассматривая меня немного напуганным взглядом. «Да, так и есть. Вы для нас добыча». «Тебя ни во что не ставили в твоем племени?» «Ниже слуги. Почти рабыня. Делать, что скажут, и не противиться». «Хочешь это изменить? Отомстить им?» «Хочу, но не могу. Каждый в племени сильнее меня». Я довольно улыбнулся, уже зная, чем она может нам помочь. «Еще как можешь. Не своими руками, но нашими». «Как это?» — в недоумении спросила девушка. «Ты помнишь, сколько их? И что они могут? Особенно шаман». «Помню». Все еще не понимала она, к чему я клоню. «Рассказывай. Мы придем за каждым, а твои знания нам в этом помогут, чтобы никто не ушел от твоей мести». Арчанка загорелась энтузиазмом и выложила мне все, что знала. Мой план сыграть на ее ненависти к собственному народу отлично сработал. Я даже не ожидал, что выудить из нее нужную информацию будет настолько легко. Она хотела пойти завтра с нами, но я не был до конца уверен в ее лояльности. В какой-то момент смогли бы сработать старые закладки в голове. Когда тебя всю жизнь учат послушанию, то очень сложно этому сопротивляться, если видишь инициаторов лицом к лицу. Орков было много, больше сотни. и все они очень хорошо умели драться в ближнем бою. Оно и неудивительно, их с детства воспитывали как воинов и охотников. Наши же наоборот, только пару лет назад взяли в руки оружие и не смогли бы составить им достойную конкуренцию, за исключением одного фактора. Человеческие технологии ушли далеко вперед от средневекового уровня. Огнестрельное оружие, техника и взрывчатка давали нам серьезное преимущество. Единственной темной лошадкой оставался шаман. По словам Арчанки, он владел магией, а в этом вопросе мы совсем не разбирались. Что это и как с этим бороться? Я чуть ближе подошел к пониманию, но мои знания ограничивались лишь применением полученных способностей и возможностью чувствовать энергию. Хельга вернулась к концу нашего разговора, и Арчанка сразу напряглась, замолкнув на полуслове. Вот уж не ожидал, что хрупкая блондинка может вызвать у кого-то такую реакцию. «Наболтались?» Девушка по-хозяйски уселась на стул, закинув ногу на ногу. «Ага. Завтра пойдем кошмарить орков». «Хорошая мысль. Можно я с вами? Я Бетси захвачу на подмогу». Я так обрадовался возвращению домой, что совсем забыл про горгулью, а ведь ее тоже придется как-то вписать в нашу компанию. Здесь уже будет гораздо сложнее. Местный народ как-то не привык к свободно разгуливающим чудовищам. Не особо хотелось брать Хельгу с собой, но она могла помочь и знаниями, и как лекарь. Да и это бы здорово помогло ей влиться в общество, подняв градус доверия. «Ладно, но без самодеятельности. Слушаешься меня и держишься позади». «Есть, капитан», — снова шуточно козырнула она. «Я принесу вам поесть и пойду по своим делам до утра». «Это как-то связано с той пышногрудой девицей, что повисла на тебе, когда мы пришли?» «Поддела меня Хельга». «Именно так. Не шали без меня». Я многозначительно кивнул в сторону Арчанки, вспоминая о случае в душе. Зеленокожая девушка поежилась и затравленно посмотрела на меня, моля взглядом не оставлять их наедине. «Не волнуйся. Она адекватная». «Так же», — строго сказал я Хельге. «Не понимаю, о чем ты», — пожала плечами девушка. Глубокий вздох, медленный выдох, и я успокоился, решив дать им самим возможность разбираться в собственных взаимоотношениях. Не поубивают же друг друга, наверное. «Ладно. Не скучайте». Я захватил из заначки бутылку вина и вышел, надеясь на то, что у Хельги хватит сознательности не устраивать совсем уж безобразие. Много пить было не лучшей идеей перед предстоящей операцией, но можно немного, для расслабленности. Решив вопрос с едой для моих двух нахлебниц, я поднялся на женский этаж и, найдя нужную дверь, решительно постучал. Мира встретила меня во всеоружии, если так можно было назвать почти полное отсутствие одежды. Лишь ажурное нижнее белье и чулки. Девушка схватила меня за майку и затащила внутрь, закрыв дверь на внутренний замок. Мне пришлось наклониться, чтобы она, стоя на цыпочках, смогла дотянуться до моих губ. Долгий поцелуй завершился тем, что я подхватил ее на руки и перенес на кровать, а дальше страсть захватила нас полностью, перерываясь лишь на короткие передышки выпить вина и немного перевести дух. Я лежал на спине, а Мира, совсем обессилев, на мне сверху. Новые возможности в плане силы позволяли и в этом выйти на совсем новый уровень длительности. Но все хорошее рано или поздно кончалось. Девушка гладила меня рукой по груди и понемногу успокаивалась. «Это было невероятно», — прошептала Мира, поцеловав мою шею. «Соскучился», — искренне ответил я. «Я тоже. Так страшно ждать, когда ты уходишь. Это незнание, вернешься или нет». «Не переживай. Мне на все сил хватит». «Вот уж вижу», — прикусила меня девушка. Мы еще немного поболтали и уснули. Мне так хорошо спалось, что прозвеневший на телефоне будильник едва не заставил меня выбросить его в окно. Хотелось послать все к черту и оставаться в кровати, нежись с Мирой до последнего, но обязательства требовали. Аккуратно выбравшись из женского плена, я оделся и пошел собираться к себе. Мои ожидания оправдались, и в комнате я увидел ровно то, о чем и думал. Хельга сломила сопротивление Арчанке, и теперь они обе спали на кровати, в чем мать родила. Ну, хоть нашли общий язык, и сейчас это даже не фигура речи. Не только я один повеселился сегодня ночью. Возможно, этому поспособствовала недопитая бутылка виски, стоявшая на столе. Приучил к выпивке на свою голову. Богиня-алкоголик, горе в семье. Если Хельга еще хоть была прикрыта по пояс покрывалом, то вот Арчанка предстала во всей красе. Никогда не был фанатом перекачанных женщин, но здесь и правда было на что посмотреть. Упругая грудь, рельефные мышцы пресса и широкие бедра. Ни грамма лишнего жира. Красота опасного хищника, сильного и подтянутого. Такая фигура никак не вязалась у меня с покладистым характером Арчанки. Похоже, что присутствие Хельги в нашей операции отменяется. Сомневаюсь, что она будет в состоянии нам чем-то помочь, а не только мешаться, мучаясь головной болью. Придется обходиться без личного мага на нашей стороне. Я собрал свое снаряжение и переоделся в полный боевой комплект, захватив с собой пистолет с запасными магазинами и верный топор. Меч хоть и выручал меня много раз, но по-прежнему оставался менее удобным оружием. Девушки так и не проснулись во время моих сборов. Еще немного полюбовавшись зрелищем, я вышел, прикрыв за собой дверь. На складе разжился автоматом и гранатами и пошел во двор. Сбор уже шел полным ходом. Суровый не поскупился на оснащение отряда, ведь от этого зависел успех операции. 4 бронированных машины прогревали двигатель. Они были сделаны из внедорожников, на которые наварили листы металла для защиты. Еще один пикап вообще мог похвастаться крупнокалиберным пулеметом, установленным на станину, вмонтированную в крышу. Однако серьезный подход. Давно я не видел, чтобы охотники так вооружались. Парни с хмурыми лицами сновали вокруг, проводя последние проверки. Петр сам лично вышел проводить команду на выезд, а собралось нас немало. 20 человек. Целая небольшая армия по нынешним временам. Морган возглавляет операцию. Приезжайте, уничтожайте все, что движется. И обратно. И постарайтесь без потерь, парни. Погода по-прежнему стояла пасмурная, но дождя пока не было. Самое то для того, чтобы пустить кровь сотни иномерных тварей. Я залез в головную машину и дал команду выдвигаться, махнув рукой из окна. 5 внедорожников с вооруженными до зубов людьми поехали в сторону выезда из города. У самых ворот нас дожидался уже знакомый мне отряд. Стражники тоже решили поучаствовать в операции. Похоже, что Суровый подсуетился и передал им информацию. Мы поприветствовали друг друга и поехали одной колонной. Операция по зачистке началась.